Все гуляли. Как это банально. Убейте этого официанта! Вот Наденька нервничает, потому что он стоит нам всем глазки. А здесь прекрасно, знаете, кормят. Вот дайте мне вот то желтое в тарелку. Что это? А, объедки? Не надо. Вот тогда вот то красненькое. Это что, оливье? А почему красное? А, вот это такой цвет. Ну ладно. А больше всего я не люблю пить воду, она потом булькает. Молодому парню наше время не прожить, знаки. Самому приходится готовить и варить. Как-то утром приготовил сам себе бульон с сухариками. Ну а потом стало мне от него очень плохо. Вы скажете, почему не в рифму, но зато правда. Забурлило, замутило в жить в воде. А тут как назло, на свидание надо мне. Еду я в метро, чувствую, что все, товарищи. Ох, уж плохо мне. А еще, знаете, надо до Кремля держаться добраться. Нету больше сил, знаки. О, нет. Держаться нету больше сил. Я у ребенка попросил, дай горшок. Держаться нету больше сил у меня, мальчик. Я хороший мальчик, ля-ля-ля-ля-ля. Я еду с мамой в метло, но горшок тебе не дам, потому что он будет потом тяжелый. Я его буду с трудом нести, вспотею, простудусь и умру. Хочется подняться мне быстрей. Быстрей, товарищ, а эскалатор движется все не длинней. Ох, как плохо мне, ну что же делать мне? Побегу наверх я побыстрей, знаете, товарищи. Только не везет, ну вот никак, никак. Помешал, ну как всегда, пустяк, знаки, пустяк. На выходе ко мне дружинник подошел, знаки. Документы он решил у меня проверить. Держаться нету больше сил, о нет. Держаться нету больше сил, о нет. Меня дружинник вдруг спросил. Ваши документы. Держаться нету больше сил у меня. А что это вы, товарищ, тут передо мной на одной ноге, как цапля, прыгаете, танцуете? Ведете себя как-то подозрительно. Ты что, танцор диско, редиско? Диско, редиско, а, стихи родились. Держаться нету больше сил, знаете, товарищ дружинник. А, ну так бы и сказал Митхун Чакраборти. Держаться нету больше сил, о нет. Держаться нету больше сил, о нет. Меня дружинник вдруг спросил. Ваши документы. Держаться нету больше сил у меня. А что это вы, товарищ, тут передо мной на одной ноге, как цапля, прыгаете, танцуете? Ведете себя как-то подозрительно. Ты что, танцор диско, редиско? Диско, редиско, а, Митхун Чакраборти.